Глава 32. Наконец Сяоту уснул. Расстаться решили на следующий день. А сегодня весь вечер Михоу, Гуэй и Фушан пили, вспоминая старые времена. «И какой после этого из тебя монах?» — с вызовом спросил Михоу, откинувшись на стену хижины. «Брат Гуэй хотя бы честно признается, что следует темному пути». «Я и не называл себя святым», — справедливо заметил Фушан. «И почему мне кажется твое лицо знакомым?» — прищурился Михоу. «Это не ты ли чуть не пришиб меня 50 лет назад у Сианя?» Он вскочил на нетвердые ноги. «Точно ты! Но тогда ты был даосом!» «Верно, я», — посмеиваясь, сказал Фушан. «И только заступничество брата Гуэя тебя спасло». «Точно! Ты меня поймал!» Глаза Хуавана загорелись пламенем. «Я обещал тебе отомстить!» «Побереги силы», — усмехнулся Гуэй, вновь наполняя свою чашку. «Он же бессмертен!» «Но больно-то я ему сделать могу!» «Призрак!» — закричал кто-то на улице. «Призрак!» Уснувший в углу Сяоту вскочил на ноги. «Невозможно!» «Я этого боялся», — отозвался Гуэй и вместе с Михоу и Фушаном выбежал на улицу. «Значит, все же Тао», — испуганно произнес Сяоту, — «себя не простила?» «Сейчас и узнаем». Гуэй бросился вперед. Вместе с ним Фушан и Михоу. Они осмотрели всю деревню по кругу, но никого не нашли. «Нюгуй!» — утверждали столпившиеся на улице женщины. «Это точно была Нюгуй!» «Невозможно!» — не верил Сяоту. «Над ней прочел молитвы бессмертный мастер». «Может, потому что не такой он уж и святой монах?» — скались отозвался Михоу. «Монахи не святые», — коротко ответил Фушан. «Мы учимся, а не совершенны». «Я боюсь, что мы можем столкнуться со вторым Уланем», — высказал свои опасения Гуэй. «Представьте, если кто-то научится управлять и призраками». «Думаешь, таких нет?» — расплывчато ответил Фушан. Чтобы обезопасить жителей, вернувшись в дом, он вывел несколько талисманов своей кровью. «Раздаешь свою кровь всем, кому не попадя», — возмутился Михоу. «А если она не в те руки попадет? Тебе небеса дали самое сильное оружие. Не разбрасывайся им, неси ответственность». Фушан показал обезьяне смоченную в крови кисть. «Тебе жить надоело?» — пригрозил Хуаван. «Да когда ты уже помрешь?» И, развернувшись, отошел подальше для сохранности. Когда деревня уже была в безопасности, мастера и демон снова направились к могиле. Сяоту уже остался защищать жителей, вооружившись талисманами, но не мастера Фушана, а выведенные Гуэем. Ибо его желание было не убить, а поймать призрака и ее допросить, узнать причину, по которой погибла его Мэй-Мэй. Поскольку сидеть в доме, защищенном талисманами, для него не имело смысла, он патрулировал границу, надеясь, что встретит призрака первым. Куда исчез тот трусливый маленький кролик? Не зря Гуэй отметил, что за эти дни в Сяоту стало меньше темной ци мастера, потому как он взрастил собственную. Однако Гуэй также предупреждал его и о том, что нужен баланс. Если темный ци в человеке будет больше, то он станет безумен. Впрочем, и наоборот. Когда человек блаженен, утопая в ян, он вовсе перестает терпеть в себе и других людях инь. Юноша верил, что только поймав призрака, он вернет себе баланс. Он проходил уже десятый круг, когда услышал «Подойди ко мне», — манил женский голос из леса. «Не бойся, подойди». Среди деревьев Сяоту увидел женский силуэт, облаченный в одежды невесты. Из рассказов старших детей, часто пугавших друг друга страшными историями, он уже знал, что Нюгуй заманивает мужчин, полностью завладевая ими и поглощая их ян. Но этот призрак не знал, что Сяоту уверен только одной девушке, а потому его невозможно соблазнить. Сделав вид, что он польщен и заворожен, юноша вышел за защищавшую его границу. Призрак продолжал манить. Сяоту не знал, насколько это для него опасно. Об этом он даже не думал. Пусть его настигнет та же судьба, что и брата Пена, но он отомстит. «Стой!» — закричал Фушан и, проскользив по воздуху, бросился к призраку. Но Нюгуи ловко увернулась, отлетев в сторону. Она смеялась, и сколько бы мастер ни старался ее нагнать, с легкостью улетала. Но это оказалось западня. Наконец, призрак увидела, что со всех сторон ее окружают Михоу, Гуэй и Фушан. Если она пыталась отступить в сторону, следом обязательно скользил или прыгал один из них, преграждая девушке путь. Гуэй готовил заклинание. «Я убью тебя!» Ослепленный яростью и обезумевший от инь, Сяоту передумал ее просто ловить и с криком побежал прямо на призрака. «Сяоту!» — закричал Гуэй, но было уже поздно. Нюгуй была рада такой удаче. Она развернулась к Сяоту, который уже преодолел круг и бежал прямо на нее. Призрак сразу устремилась к юноше навстречу и набросилась на него, начав раздирать длинными черными когтями. Писарь отбивался, но в итоге только упал на землю, чтобы защитить живот и лицо. А Нюгуй принялась полосовать ему спину. Ее настиг Фушан и, схватив, попытался удержать грубой силой, но та полоснула и его. «Не убивайте!» — прокричал Сяоту, возле которого уже склонились Гуэй и Михоу. Эта короткая заминка стоила ему пущенного призрака. Как только ослабла хватка, девушка тут же сорвалась и улетела. «Тебе талисману на что?» — укорил его Михоу. «Не смог. Она быстрая». «Быстрая ли?» — не поверил Гуэй. Сяоту опустил голову. «Это же и была твоя Мэй-Мэй!» Когда они вернулись к границе деревни, ее жители, ведомые любопытством, начали выглядывать из домов. Наблюдая за тем, как ведут израненного писаря, они перешептывались, но никто не посмел задать им и вопроса. Только жена старосты тут же отправилась греть воду и смешивать дикие травы. Пока Фушан помогал Сяоту с ранами, Михоу продолжал находиться в растерянности, а Гуэй все так же ждал ответов. «Как это могло случиться?» — в недоумении спросил Михоу. «Вторая Нюгуй в деревне, и это сестрица Мэй!» «Брат Сяо», — обратился к нему Гуэй, «ты был готов отомстить Сюи за смерть своих близких, но не позволяешь отомстить за убитых сестрицы Мэй-Мэй?» «Она никого не убивала!» — не согласился Сяоту, скривившись от боли, когда Фушан наносил целебный настой. «Откуда ты можешь это знать?» — настаивал Гуэй. «Сестрица умерла уже давно, и за это время пропало немало людей». «Их убила Сюи!» — заключил Сяоту, вовсе отказываясь слышать иное. «Давно ты догадался?» — спросил у Гуэя Михоу. «Я получил подтверждение своим опасениям только сейчас», — поделился темный мастер. «Но видел знаки с первого дня. Мэй-Мэй пропала, ее тело было нетронутым. В конце концов, она тоже была невестой. Я не мог совладать со своими подозрениями и все же обманулся, когда мы узнали историю Сюи». «И как теперь быть?» — не зная, как поступить верно, спросил Михоу. «Мы повторим то, что сделали сегодня», — принял решение Гуэй. «Одолжим серебряные браслеты и прочтем молитвы». «Только пусть читает не он!» Демон покосился на Фушана, который только что закончил с перевязкой ран. «Найдем настоящего монаха». «Нет!» — коротко ответил Сяоту. «Мы не станем этого делать!» «Почему?» — спокойно поинтересовался Гуэй. «Мэй-Мэй не умерла! Она жива! Ее смерть — ошибка! Разве вы не понимаете?» Юноша с мольбой посмотрел на мастеров. «Может, небеса это поняли и потому дали ей новую жизнь?» Гуэй замотал головой. «Стать Нюгуй может лишь та, кто сама того желает. Она должна быть преисполнена жаждой мести». «Но Мэй-Мэй не такая! Она никогда никого не обижала!» «Помнишь сестрицу Фэй-Фэй?» Михоу вдруг вспомнил их самое первое дело. «В злого духа ее превратили родственники». «Полагаешь, семья сестрицы Мэй могла так поступить?» — спросил Гуэй, и все перевели взгляд на Сяо Ту. «Не знаю, но клянусь, Мэй-Мэй не могла так поступить!» Слово взял Фошан. «Сама ли сестрица стала призраком, или это веление небес, или, быть может, желание человека? Но нам нужно все разузнать и помочь Мэй-Мэй переродиться!» «Нет!» — снова запротестовал Сяо Ту. «Я поговорю с ней! Я ее образумлю! Она меня услышит и поймет!» «Как ты сможешь?» — осадил его Гуэй. «Я верю, что сестрица Мэй — человек с самой доброй душой. Вот только отныне она Нюгуй. Пусть раньше она не причиняла вреда, но теперь ты видишь, что она может сделать». Он указал на окровавленные повязки. «Помнишь, я говорил, что ослепленный местью и инь призрак не может слышать голос разума? Каждого он видит своей добычей и врагом. Такой ты жизни хочешь для своей возлюбленной?» «Ей нужно переродиться сейчас», — поддержал темного мастера монах. «Пока, если она и совершила преступление, их недостаточно для того, чтобы в следующей жизни выплачивать слишком большие долги. Лучше дать ей остановиться сейчас». «Но тогда я ее потеряю», — поник юноша. «Он только обрел Мэй-Мэй, но ему опять предстояло ее потерять. Сяо Ту потерял ее уже трижды. Сначала, когда покинул деревню, затем, когда узнал о желании чиновника Яна ею обладать. Третий раз был совсем недавно, когда он узнал о ее смерти. И вот теперь снова». «Если тебе станет от этого легче», — снова заговорил Гуэй, «можешь нас ненавидеть. Когда душу поглощает инь, она находится словно в бреду и не может отличить правду от собственных страхов, гнева и печали. Потому Мэй-Мэй и не узнает тебя, не отличит доброго странствующего писаря от злобного чиновника Яна. Не мучай ее больше, чем она мучается сейчас. Как думаешь, хотела бы она вредить людям?» Сяо Ту думал всю ночь и в итоге сдался. Как бы ему ни хотелось остаться с дорогой сердцу девушкой дольше и образумить ее, он знал, что это невозможно. Слишком много злых призраков он уже повстречал. Вместе они вернулись к могиле Мэй-Мэй. Никому иному тревожить ее тело Сяо Ту не позволил, поэтому копал сам. «Что ты делаешь?» — поинтересовались бегающие вокруг мальчишки. «Идите отсюда!» — прогнал их Михоу. «Пока я не привел к вам Дзянши! Знаете, какие у них клыки огромные? Вот такие!» — постучал он по своим. Однако дети его не испугались. «Расскажи! Расскажи!» Начали бегать они уже вокруг демона. «Сейчас день», — усмехнулся Гуэй. «Расскажи ты им это перед сном, они не спали бы». Лопата ударилась о дерево. Теперь за гроб взялись Михоу и Фошан и бережно подняли его из земли. «Сяо Ту!» — бежали его родители и родители Мэй-Мэй. «Что же ты делаешь? Так нельзя! Не тревожь Мэй-Мэй!» «Ее кто-то уже потревожил!» Сяо Ту с укором посмотрел на них и попытался открыть крышку. Ему помог Михоу. Но внутри никого не оказалось. Только лежала заколка. Та самая, которую не так давно купил Гуэй и отправил от имени Сяо Ту. «Значит, могила свежая», — подметил Гуэй. «Вырота к нашему приезду». Судя по лицам родных, Сяо Ту понял, что мастер прав. «Когда мы нашли Мэй-Мэй», — признался ее отец, «она была в одежде невесты, что ей отправил к свадьбе чиновник Ян. Девушки рассказали, как сплетничали о том, что в соседней деревне Люди видели бродившую от дома к дому Нюгой и о девушке, что умерла от предательства любимого, и потому, должно быть, решив отомстить, облачилась в красные одежды. Когда мы увидели в красном нашу Мэй-Мэй, то поняли, что это была ее воля. Однако, услышав, что в лесу пропадают путники, а по соседним деревням бродит дух невесты, мы побоялись хоронить ее здесь. «Но зачем она это сделала?» — с отчаянием в голосе спросил Сяоту. «Ведь я же вернулся!» «Но вернулся ты поздно», — с горестью ответил отец Мэй-Мэй. «Ты ушел странствующим писарем и долго не отправлял вестей. Земли у нас неспокойные. Во всей Поднебесной есть разбойники, болезни и призраки. Потому ни мы, ни она не знали, жив ли ты. А она боялась. И за тебя, и за нас, и за себя. Чиновник Ян славится своей жестокостью. Ты не знаешь, но Мэй-Мэй он призвал взамен наложницы, кою приказал забить, потому как счел изменщицей. Мэй-Мэй желала нас защитить». «И защитила», — отозвался Гуэй. «Когда человек сам слаб, он уповает на небеса и заклятия. Не имея силы противостоять чиновнику Яну, она решила, что сможет защитить вас так. Но ошиблась. Даже заклинатели и мастера совершают ошибки, тем более обычный человек. Потому не каждому дано овладеть магией. Незнание и неверное трактование приводит к искажениям. Сяоту положил Гуэй руку на плечо юноши. «Твоя невеста была невероятно смелой и вместе с тем слишком добрым человеком, раз надеялась, что сможет подчинить себе Инь и использовать ее во имя чего-то благородного. Она хотела уберечь близких от еще большей беды. Прошу, никогда не поступай так же. При жизни, имея в себе много ян, невозможно подчинить Инь после смерти. И наоборот. Желая подчинить себе магию, ты непременно получишь не то, чего ожидал. С этим играть нельзя. Даже я, заклинатель, попавшись в ту же ловушку, лишился части себя. Сяоту, обещай мне». Сяоту был одновременно напуган, опечален и растерян, но все же понимал правдивость слов темного мастера. Гуэй, как никто другой, знал, какими ужасными последствиями оборачивается желание овладеть Инь, не укрепив при этом достаточно ян. «Я клянусь, что буду хранить баланс во внешнем и во внутреннем!» Сложив руки вместе, Сяоту поклонился своему учителю. «И если мной будет овладевать Инь, я непременно попрошу вашей помощи, чтобы взрастить в себе и ян!» «Я верю тебе», — принял клятву Гуэй. Их все же проводили к настоящей могиле Мэй-Мэй, на холме, далеко от деревни. Сяоту долго не решался, но именно он открыл гроб любимой и надел ей на запястье серебряные браслеты. После того, как они вновь предали тело земле, он крутил в руке заколку, которую Мэй-Мэй так и не увидела, и слушал молитвы Фушана. Вместе с ними молились и Гуэй, и Михоу, и все жители деревни. «Всего одно письмо!» — плакал Сяоту. «Если бы Сюй не стала Нюгуй, то не убила бы брата Пена. Тогда он доставил бы письмо Мэй-Мэй, и не было бы так страшно. Она бы знала, что я жив, и что я обязательно вернусь». «Когда небо активно, человеку надлежит выжидать», — напомнил Гуэй. «Но что с небом теперь?» — спросил у него Сяоту. «А как ты хочешь?» «Я не знаю». «Есть ли у тебя к небу вопрос?» «Я не готов проститься с Мэй-Мэй», — покачал головой Сяоту. «Я говорил, что буду любить ее, даже если она переродится шелкопрядом». «Надеюсь, ты несерьезно», — ухмыльнулся Михоу, подойдя к ним. «Я буду защищать ее», — твердо решил Сяоту. «Я стану государственным писарем и дам ей все, что не мог дать раньше. А когда мы вновь переродимся людьми, Я обязательно на ней женюсь!» «Благородное желание», — подметил Гуэй. «Я пойду к наставнику Гуяну и стану умолять его рассказать, где родится Мэй-Мэй. А если он не расскажет, то буду искать ее сам». «Как ты это сделаешь?» — усмехнулся Михоу. «Не знаю, но сделаю!» Темный мастер только улыбнулся и, прикрыв веки, большим пальцем пересчитал фаланги других пальцев, что-то шепча. Затем снова открыл глаза и сказал: «Что ж, значит, нас ждет новое путешествие». Распрощавшись, каждый пошел по своей дороге. Фушану предстояло сразиться с темным заклинателем, использующим опасные для всех знания. Проклятый мастер же вместе с владыкой огня и Сяо Ту отправились к горе Хэншань, именуемой Южным пиком. Примечание. Хэншань – южный пик, располагающийся в провинции Хуанань. 1290 метров. Конец примечания. Однако Михоу настоял вначале вернуться к Интяню, чтобы снова увидеться с дорогой его сердцу Юэр. «Теперь вы больше не будете меня донимать!» Шагая по дороге, закинул руки за голову и довольно подставил лицо солнцу Михоу. «Охотится пусть Гуэй, а стирает Сяо Ту!» Сяо Ту недовольно нахмурил брови. «С чего это?» «Потому что ты тоже меня обманул. Я говорил, что не может быть имени Сяо Ту. И теперь я знаю истинные имена вас обоих». «Священное имя на то и священно», — возразил ему Гуэй, «чтобы тебе не удалось мной управлять, подобно Хэйли». «Всюду обманщики!» Опустив руки, Михоу поджал губы. «Ну а ты?» Он посмотрел на Сяо Ту. «Ты-то от рождения, Сяо Хуэй!» «Нет!» — улыбнувшись, покачал головой Сяо Ту. «Не обманывай! Я слышал, как названная мать звала тебя Сяо Хуэй!» Примечание. Сяо Хуэй. Имя Сяо Ту, данное ему при рождении. Сяо Ту — его милое прозвище, используемое семьей. Конец примечания. «Пусть брат Сяо и обманщик!» — заступился за него Гуэй. «Но он помнит мои уроки. Пока ты сам не вручишь свое имя демону, управлять тобой он не сможет». «Почему ты мне об этом раньше не сказал?» — повторил Михоу. «Я предупреждал. Но разве ты слушал?» Теплый летний ветерок собирал к холму энергию дракона, защищающую спокойный сон Мэй-Мэй, в том месте, где когда-то они Сяо Ту любили наблюдать за рекой. Конец.